раненых в тюремную больницу. Среди них был Коган Бернштейн, которому прострелили ногу. В ту же ночь в тюремной больнице скончалась одна из сильных женщин, получившая тяжелую штыковую рану в живот. Из Петербурга прислали приказ судить нас за бунт со всей строгостью военным судом. А в чем был бунт? Мы просили отсрочить наш отъезд. Суд был одна комедия. Людей судили на основании лживых показаний полупьяных тюремщиков. Почти все мы получили удлинение срока ссылки. А 3 человек приговорили к смертной казни через повешение. Гаусмана, Когана Бернштейна и Колю Зотова. Павел Григорьевич, помолчав, продолжает с болью. Ночью под окнами наших тюремных камер начали строить виселицу. Маленькой дочке Гаусмана, Наденьке, не здоровилась. Она капризничала и плакала. «Мама, скажи, чтобы перестали стучать!» А Митюшка, сынок Когана Бернштейна, спал, как наигравшийся котенок, и ничего не слышал. Утром я зашел в камеру Гаусмана. Он посмотрел на меня своими удивительно добрыми глазами, улыбнулся и сказал: «Ну, вспомним в последний раз завет старого учителя моего детства. Вынь закладку из книги там, где ты заложил ее вчера, и закрой книгу навсегда. А вы, молодые, помните, учиться и учиться». Мы крепко обнялись, молча, без слов. В ночь на 8 августа их повесили. Мы стояли у окон наших камер и смотрели на них в последний раз. И каждый из них поклонился нашим окнам в последний раз. Когана Бернштейна несли к виселице на кровати. Простреленная нога еще не зажила, и он не мог ходить. Кровать поставили под виселицей, и Когана Бернштейна приподняли, чтобы продеть его голову в петлю. «И вы смотрели на это?» — спрашивает мама шепотом. «Да, смотрели, чтобы запомнить, чтобы никогда не забывать». «Как страшно, Господи!» Это вырывается у мамы, как вздох. «Так страшно, что даже тюремщики наши не остались безучастными к этой зверской расправе», говорит Павел Григорьевич. Смотритель тюрьмы Николаев, здоровенный мужчина, вошел после казни в одну из наших камер, вошел как-то боком. Он шатался, как пьяный, и рухнул на пол. Мы думали, что такое с ним. Это был обморок. Ну, теперь осталось досказать последнее. Я прочитаю вам, правда, на память. Уж вы простите, если будут какие-нибудь мелкие неточности. Отрывки из тех писем, которые эти люди написали перед казнью. Я помню их наизусть. Лев Матвеевич Коган Бернштейн написал нам, своим товарищам: «Простимся заочно, дорогие друзья и товарищи, и пусть наше последнее прощание будет озарено надеждой на лучшее будущее нашей бедной, бедной, горячо любимой Родины. Оставьте мертвых мертвецам. Кто знает, может быть, вы доживете до той счастливой минуты, когда освобожденная Родина вместе с вами отпразднует великий праздник свободы. Тогда, друзья, помяните добрым словом и нас. Что до меня, то я умру на том месте, на котором в наше время пристойно умирать честному человеку. Я умру с чистой совестью и сознанием, что до конца оставался верен своему долгу и своим убеждениям.